Глава пятая. Мы вышли из машины. Поездка прошла без проблем. И сейчас я провожал семейку к центральному входу в их жилой комплекс. Фредерик отошел, и мы с девушкой остались наедине. Она развернулась. «Дальше, наверное, я уже не понадоблюсь», — улыбаюсь я. «Был рад охранять, Линет». «Угу», — развернулась блондинка. «Спасибо большое за вашу службу». Она чуть поклонилась. «Жаль расставаться». «Ты так говоришь, будто мы через неделю не будем видеться буквально каждый день». Вздохнул я. «Но, признаю, я тоже рад нашему сотрудничеству. И твоей компании, Линет». «Сколько бы я ни вертел носом, потому что из-за этого человека я буду работать, но мне действительно оказалось интересно за ней наблюдать. И потому следующие встречи уже не кажутся такими отвратными. Наверное, я даже в предвкушении, что она еще такого выкинет». «Ой, неужели я ей заинтересовался?» «Я рада, спасибо». Она едва сдержала улыбку. «Да без проблем», отмахиваюсь. «Погоди, я хочу кое-что дать». Она подошла и протянула кулачок. «Вот, подарок, на прощание». Я выставляю ладонь, и на нее падает конфетка. Обычная конфетка в золотой обертке. «А?» Я непонимающе поднимаю глаза на девушку. «Мне понравилось. Очень вкусная. Я две украла. Думала съесть сама, но теперь хочу тебе подарить. Но только одну. Вторую себе оставлю». «Не, ну что за персонаж? Я не могу». «Хорошо, я попробую». Хмыкаю, прячу подарок в карман. «Спасибо». И все же, не сдержав своей очаровательной улыбки, француженка развернулась на носочки и, сцепив пальцы в замок, пошла домой явно в хорошем настроении. Что ж, полагаю, несмотря на все неприятности, первый день прошел неплохо, да? Наверное, стоит порадоваться. Работа выполнена, контакт с девушкой налажен, конфетку получил. Но не сказка ли? Я смотрел вслед девушке. И даже не на попу и изгибы спины, а так, в целом, на саму Линет, как на человека. И на попу, ладно. Ну, невозможно не смотреть. «Виктор, можно на секунду?» — подозвал меня Фредерик. Он там о чем-то говорил с водителем, а потому чуть отстал и наше прощание не видел. Я подошел. Водитель ушел к машине и оставил нас двоих. Фредерик повернулся, полностью переключаясь уже на меня. «Похоже, вот и серьезный разговор». «Ну ладно, папаша, давай поболтаем, что? Тем более темы действительно есть». «Ну, что можешь сказать?» — спросил он с полной серьезностью в голосе. «Только честно, Виктор, без утайки. И как мужчина мужчине, и как телохранитель заказчику». Он смотрел мне в глаза. «Что ты думаешь о моей дочери?» «Ей бы к психологу и в академию на уроки контроля силы. Причем срочно, что к тому, что к тому». «А ты за словом в карман не лезешь», — слегка нервно хмыкнул он. «Я не хочу играть в вежливость. Вы попросили, вы получили ответ. Я здесь для того, чтобы охранять, а не любезничать. И, к слову, об охране. Не вижу смысла скрывать то, что произошло. В чем истинная причина нашего ухода и что за шум там был? В прошлый раз, когда он подошел к нам с Линет на диванчике, я просто не успел объяснить ситуацию. Но лгать и выставлять себя хорошеньким я тоже не планировал. Это моя работа. Я вправе использовать силу, если вижу в этом необходимость. Поэтому и решил все пересказать. Но, на удивление, вместо осуждающего взгляда... «Понятно. Теперь все сложилось», — вздохнул Фредерик. «Уволен?» — хмыкнул я. «За что?» — он задрал брови с искренним непониманием. «Виктор, мы оба мужчины, и оба понимаем, что ты еще сдержался с учетом, как вело себя то животное», — чуть не прорычал Фредерик. «Можно прикопаться к твоим методам, да, но ты действовал из своих сил и ситуации. Плюс Линет тебя выгораживала, так что, полагаю, теперь уже точно не уволю». Грустно вздохнул. Я задрал брови в ответ. «Не, ну надо же». «А эта семейка продолжает меня радовать. Сначала девушка оказывается не просто куклой, а теперь отец не просто отец, а человек со своей логикой и принципами». «А по поводу психолога ты прав, к сожалению», — хмыкнул он. «Ее боязнь сорваться к срывам в итоге и приводит. А еще у нее, ну, есть некоторые заскоки, скажем так. Например...» «А ты не заметил?» — хохотнул он. Ну, например, она клептоманка. У нас есть питомец, Хорек по кличке Лакиш. Можете еще познакомитесь. И вот я не знаю, кто у кого научился, но уверяю, оставлять что-то в нашем доме очень плохая затея. Спиздят, Витя, спиздят. Линет все равно, что белоснежный хорек в теле человека. Наглый, вороватый, с острыми зубами и любящий внимание. А вот тут я реально уже удивился. Что, Линет клептоманка? Так вот почему она стащила две конфеты и две канапешки. Ну, явно же не из-за голода и бедности, да? Господи, да что же с ней не так? В общем, рад был поработать. Протянул он руку. Костюм твой, с водителем поговоришь. Через 5 дней позвоню. Будь готов. Я пожал в ответ, и на этом мы попрощались. Француз пошел домой за дочерью, а я, немного посмотрев им вслед, пошел к одиноко стоящей машине и курящему пареньку. Неплохой вечер, очень даже неплохой. И явно неплохая машина. Знаете, я вот всегда на них смотрел и думал, что обязательно такую куплю. На них разъезжают богатеи, на них засматриваются девушки и пускают слюни дети. Черная, слегка тонированная, с серебряными дисками, вай, красота! И теперь на такой буду разъезжать и я. «Водитель?» — спросил я паренька. «Даниэль», — кивнул он, швыряя сигарету в урну через несколько метров. Чуть ниже меня, голубоглазый, коротко стриженный, но уже почему-то слегка седой, хотя возраст вроде тот же. Надеюсь, он такой не из-за стиля вождения. Я сажусь на заднее сиденье. «Куда?» — спросил он. «Ресторан Соболева». Меня кто-то слил, София. Конечно, не факт, что это была прям крыса-крыса, а не просто хороший знакомый. Но уже лучше перебздеть, верно? Водителю я пока свой адрес не покажу. Сам от центра доеду. «Ну, а пока мы едем, позвоню-ка я Копаеву». «Все вычистили, господин», — отрапортовал он. «Так быстро?» — удивляюсь. «Ха, за деньги гастарбайтеры и не такое сделают», — хмыкнул он. «Так я это, счет на ваше имя записал, естественно». «Ну ты умник. С деньгами каждый может, а без них». «Ох, ну хоть жадность не возмущается. Значит, цена справедливая». Я приказал бригадиру найти первых рабочих и завтра же провести собеседование. Если все хорошо, чтобы завтра у меня на столе лежали первые кристаллы. Потому что есть у меня подозрение, что серпы даже тестовое вливание страха не переживут. А оружие мне нужно. Ой, как нужно. Вы даже не представляете, какие приколы будет творить сочетание хаоса и кошмара. М-м-м. Да уж, закрутилось, завертелось. Вздохнул я, глядя на город через зеркало заднего вида. Куча машин, куча горящих фар, куча вывесок. Все куда-то едут, спешат, и я стал одним из них, таким же вечно спешащим человеком. То там кручусь, то сям, туда еду, сюда. Как и все они. Едут, едут, едут, едут, едут. Прямо как эта конкретная машина, которая следует за нами уже полнахрен часа. «Виктор, за нами слежка», — сказал Даниэль. «Вижу, вздыхаю». «Драный ваш рот. Реально слежка? Реально одна и та же машина постоянно позади нас?» «Черт, ну, приплыли». «Что делаем?» — спрашивает водитель, глядя на меня через зеркало. «У вас есть что-то дальнобойное? Могу дрифтануть, снести их в кювет, и вы расстреляете». «Это что вообще за предложение для водителя? Это меня смутило даже больше слежки». «Вообще я таксистом был, потом уехал из страны». Он нервно застучал по рулю. «Ладно, меня выгнали из страны. Но, уверяю, в этот раз я не буду ничего предпринимать без указания». Я на него покосился. «Остановись здесь, я сам разберусь». «Может, и все-таки в кювет?» «Нет, нам и показаться могло, если что». Он грустно вздохнул и остановился. Я вышел, попрощался и, сделав вид, что ничего не заметил, просто пошел по вечернему Калининграду. Сначала со мной заговорила чуйка, затем опыт, затем логика, а затем, уже под конец, элементарная наблюдательность. «Да ни хрена нам не показалось, ёб вашу мать! За мной с самого начала, еще с музея была слежка». «Выродки!» — вздохнул я, скрещивая пальцы в печать. «А ведь я их чуть домой не привел». «Призыв квазита!» Призываю парочку невидимых демонов. «Хумик, за мной слежка. Сейчас пойду через дворы. Постарайся найти умника». Отдаю я приказ и заворачиваю с просторной светлой улочки прямиком в подворотне. Вообще без понятия, куда иду и что делаю. Весь мой план, по факту, спровоцировать нападение. Будет хорошо, если нападу первым. Нет, так нет, мне достаточно выйти на этого умника. И поначалу его будто вообще не было. Я даже призвал еще двоих квазитов. Но нет, прикиньте, моего преследователя тупо нет. Я уже начал думать, что против меня человек с невидимостью. Это было бы хреновенько, не скрою. И знаете что? Так и оказалось. Ах ты гандон! Процедил Хомик. Босс, я вижу эту падлу. Он в невидимости. Я заметил, как пригибается трава там, где не должна. Он такой же гомосек, как и все демоны. Это плохо. Если он решит напасть, первый удар будет за ним. А он нападет. Мы уже в хорошем месте для драки. Я завертел глазами. Нужен план. Так, отлично, вижу. Сейчас под аркой пройду. Скажешь, когда он там окажется? Пробормотал я. Иду по двору, оглядываюсь. Да, действительно никого. Хорошее место для нападения. А еще звуки пропали. Эффект один в один, как у моего амулета. Сраная Роза. Сраная София. Он вот-вот нападет. Он уже приготовился. «Босс, под аркой!» Я выплескиваю хаос и с разворота провожу рукой по асфальту. «Деконструкция!» Волна хаоса выворачивает всю дорогу и выбивает шипы из земли. Я тут же вижу, как в облаке пыли мелькает человеческий силуэт. Ха, попался! Я поднимаю руку и выплескиваю некротику, призывая душу прямо под врагом. Беру контроль. Призрак хватает летящую жертву за ногу, сжимает и бам! Швыряет его прямо о каменный шип. К сожалению, шип поломался под напором его энергощита. Но цель достигнута. С него слетела невидимость. В этот же момент парень выставляет на меня руку. Мои ноги моментально охватывают каменные лианы, а из стен вокруг вылетает острое. Я быстро реагирую, едва успеваю прикрыть лицо пиджаком. Только вот... Мля! Выкашливаю воздух от резкого удара. Твою мать, чё меня не предупредили, что он лишь не дает пролететь насквозь, а не гасит удар? Ох, сука, мне все ребра отбило! Я приспускаю пиджак и вижу, как мне в харю летит огромный каменный кулак. Ой-ой, пропустил... «Погоди, а это возможность?» Резко соображаю. Я снова прикрываюсь пиджаком, подворачиваюсь, получаю удар в плечо и отлетаю. Ха! Громко и очень трагично кашляю от боли. Я приземляюсь, бьюсь о стену и тут же, отозвав призрака, уже не поднимаюсь. Лишь лежу и смотрю на своего врага, парня в белом костюме, медленно поднимающегося посреди арки. Он встает... отряхивается. А затем, посмотрев на амулет в руке, отправляется ко мне. Прихрамывая, кстати. Стоило ему подойти, я тут же его узнал. «Ну, конечно!» — хмыкнул я, держась за ребра. «Ручной песик Софи!» «Много слов для собаки, которая даже подняться не может!» — процедил он. «Я удивлен, Князев. Ты впрямь пробудился. И впрямь что-то можешь. Жаль, что не помогло и не поможет». Он еще раз взглянул на амулет в левой руке, а затем в правой замерцало электричество. «Если не хочешь мучиться, просто ответь на вопросы, и мы закончим». «И что, готов меня убить?» «О, с удовольствием!» — оскалился он. Я морщился и держался за ребро. «Он и впрямь готов меня убить». «Да кого там, если бы я не закрылся пиджаком, его шипы бы меня насквозь прошили». «Да он нападал на меня из невидимости. Это был серьезный бой. С серьезными последствиями». «Но чтобы не прибили уже меня, нужны ответы», — процедил он. «Откуда сила? Что ты знаешь? Что умеешь? Что думаешь о нашем клане? Что думаешь о Софии? Что ты делал с...» «Ох, как же вы много пиздите!» — вздыхаю я. Над его головой раскрывается территория, и на его башку падает 20-килограммовый тупой меч. Бум! Голова стремительно наклоняется, тело падает, а лицо впечатывается в асфальт. Все, Бой закончился. «Ай, придурки малолетние!» — вздохнул я, без проблем поднимаясь на ноги. «Ну, тактика не самая честная, согласен, но я сюда что, ради рыцарских поединков пришел? А, да нахер оно мне надо? А прикол с территорией я еще с детства выяснил. Я Теосу в ванную бомбы-вонючки скидывал каждый божий день». «Эх, классика! Только я не думал, что люди настолько тупые, чтобы просто забыть о любой опасности». Стонал придурок. «Ай, какой же ты придурок!» Снова вздыхаю. Я сажусь, касаюсь асфальта и заставляю его деформироваться в подобие толстых лиан вокруг паренька. «Как ты это сделал?» — прокряхтел он. «Как-то? А ты даже в сознании? Ого, похоже, и впрямь сильный противник». Я на него наступил. «Был. Ну, что расскажешь? Зачем я вам понадобился?» «Молчишь? Ну, молчи». Улыбаюсь, присаживаюсь и кладу руку ему на голову. «У тебя есть шанс отмучиться быстро». Разговор с душой ответит всего на два вопроса. Но у меня, увы, их гораздо больше. Нужно помучить, а потом контрактом вытянуть ответы. Тем более он удосужился для меня активировать амулет, и этого никто не услышит. Вон он, к стене отлетел. Ну, какой хороший песик. «Меня София...» — прохрипел он. «Послала». «Он заговорил. Впервые за все время кто-то заговорил до пыток. Сегодня что, мой день? Даже как-то странно». «Зачем?» — спрашиваю. «Привести тебя». «А ты что планировал? Разве не убить?» «Я...» — он посмотрел на амулет. «Привести». Хмурюсь. Странно. Он же явно планировал убить. Чё врет? «А зачем я вам понадобился? Я же перед вами никак не палился». «А ты как думаешь?» — отвечает он вопросом на вопрос. Снова хмурюсь. «Да что здесь не так? Что с этим дебилом? Меч голову отбил? Да нет, вроде последние крохи щита его спасли». «Погоди-ка. София хотела получить меня живым, чтобы ты притащил силой. А почему просто не позвала?» — спрашиваю я. «Можно же было все решить мирно». «А ты был готов?» Он перевел взгляд на амулет. «То есть ты правда готов пойти с Софией на диалог и обо всем?» И тут медленно, очень медленно, с наслаждением, на моем лице разросся оскал. Дикий, широкий, будто психопат получил еще незамеченную жертву. «А куда это ты смотришь?» Я наклонился перед его лицом. «Чего тебе сдался этот амулет, «Он...» «Ты туда смотришь каждый раз, когда я что-то отвечаю». «Но это же просто глушилка, не так ли?» Его дыхание участилось, и он снова туда посмотрел. До меня дошло. Вот почему Вязов так за ним гнался. Вот почему он хранил его в сейфе. «Ха-ха-ха-ха! Это что, еще и записывающее устройство?» Я не сдержался. «Ха-ха-ха-ха! У меня в руках все, что глушило эта херня?» Парня передернуло. Его взгляд заметался. Дыхание ускорилось еще сильнее. «Я прав. Ха-ха-ха! Я прав!» «Все, с чем имел дело Вязов, все, что глушил этот белобрысый придурок, все это хранится в сраном амулете. Это все записано!» «Прямые доказательства. Нужно лишь расшифровать. Ха-ха-ха! Вам жопа!» Я наступил на парня и засмеялся прямо в лицо. «Вам, тебе, Вязову и всей Розе полное очко! Как же я вас законодательно трахну! Ха-ха-ха-ха!» И тут же бам! Из парня с громким хлопком вырывается облако непроглядного дыма. И я слышу треск его каменной тюрьмы и быстрые, частые шаги. «Он вырвался!» «Ха-ха! Не так быстро, песик!» Скрещиваю пальцы. Появившийся призрак со всей силы отпинывает амулет в сторону. Я резко туда отскакиваю, прыгаю и ловлю его в полете, тут же сжирая в территории. «Хе-хе! Не-не-не! Не отдам!» У меня уже созрел план по отжатию всего имущества и всех активов Розы. Я поворачиваюсь. Дым пропал, и парня не видно. Ох, блядь! Быстро вожу глазами, пытаясь отыскать шаги. Черт, черт, это хреново. Нельзя его упускать. Я напрягаю всю энергию в теле, что способно выдать ядро. Не уйдешь! Ускоренное разложение. Со всей силы бью по земле. Зеленая разлагающая волна расходится во все стороны, накладывая заклинание на все живое, что было в зоне доступа. Трава начала загибаться. Тараканчики сдохли, и без того мертвый голубь начал усыхать. Отлично. Я 100% его задел. Теперь ему хреново. Призыв Квазита. Из 10 огненных печатей выскакивают демоны. Ищите убегающего в невидимости. Так, быстрый анализ. У врага было аж 3 пути отхода. Я сразу же смотрю в арку, но не вижу там новых следов. Черт. Смотрю на дорогу, но она слишком чистая. И я не могу понять, есть ли там кто. Затем смотрю в щель между домами, через которую можно уйти на другую улицу. Черт, и там не вижу. Хумик! Эти тупорылые демонические сыны гомосеков ничего не могут, босс! Драл я их в... Я нахмурился. Так-так-так, хреновенько, он убегает. Теперь его цель не преследовать, а как можно быстрее, эффективнее свалить. А это может сделать его гораздо быстрее и хитрее. Так-так-так. Эй, похер, все равно еще заначка есть. Я быстро прикрываю глаза. Концентрируюсь на звездном небе, на своей душе. Путь мистицизма. Школа страх. Открыть заклинание чутье страха. И в этот момент загорается последняя звезда из целого сектора. Все. Начальная школа страха полностью изучена. Я протяжно втягиваю воздух носом и... Есть. Широко улыбаюсь. Воняешь страхом, песик. До этого мне нахрен не сдалось это заклинание. Зачем? Знать, что враг боится змей? Да я фантазмом увижу. Но сейчас... От меня бежит невидимый враг, и он боится меня. Я резко срываюсь с места, пролетаю между зданиями, выбегаю во двор, а затем на тротуар у магистральной дороги. Здесь уже появились первые люди. Горели фонари. Вот здесь уже реально много путей отхода и... Черт, черт! Принюхиваю, словно зверь на охоте. Здесь два запаха. Два сильных страха. Кто-то еще готов обосраться от ужаса. Мой беглец и какой-то незнакомец. И самое хреновое, что выбрать я могу только одного. Они в разных сторонах, и куда побежал мой, я вообще без понятия. А если отойду далеко, запах просто пропадет. У него не бесконечный радиус. Налево или направо, налево или направо, налево или... Ну, было не было, налево. Я быстро бегу по дороге. Пролетаю мимо группы девчонок, заставляю их взвизгнуть и заворачиваю в подворотню. Вглядываюсь, смотрю и... Гони бабки, ки-ки-ки, ёпте! Какой-то парень в кофте угрожал ножом какому-то мажорчику в трико. Не в тот райончик зажёл, ёпте, ки-ки-ки. Хорошо, только не стреля... Ёп! Вашу мать! Не сдержался я. Поворачиваю в сторону, откуда прибежал. Все, запах остался только один. Я ошибся с выбором. А квазиты, медленные дебилы, они даже за мной не поспевали. Блядство! Протяжно выдыхаю и пинаю стену. Ты! Затараторил мажор. Спаси меня, пожалуйста, ты же маг, спаси! Не! Разворачиваюсь. Но почему? Тебя убивают? Нет. Тебя ранят? Нет. Тебя мучают? Нет. Значит, ничего страшного, переживешь. Я отмахнулся. Не до тебя сейчас, отвали! Быдло! «Ки-ки-ки, наши повсюду!» — застрекотал гопник. Я ушел, погруженный в свои мысли. Там бедолага что-то завизжал, правда. Назвал нас быдлами и гопниками, но я уже как-то не слушал. Реально, не до него. «Да уж», — вздыхаю, — «интересная ситуация». С одной стороны, конечно, от меня сбежал враг. Да, это хреново. Как минимум, он точно знает о моей способности деформировать землю. А с другой... Этот враг провалил задание, просрал улики против себя и позорно сбежал. Поверьте, я знаю психологию подобных слизней и ставлю 90% и свою жопу, что к Софии он не пойдет. Нет, слишком большой косяк. С таким результатом ждет проблем еще больше, чем со мной. Этот песик еще вернется, уж поверьте. Плавали, знаем. Уверен, завтра, край после. Больше ему никто не даст. Да уж. Ну, а впрочем, я широко и довольно улыбнулся, готовый мурлыкать. «Теперь есть повод поговорить с моим должничком-юристом. Хе-хе-хе, ну какой я мышонок! Ну как я буду грязно играть?» «Ох, да я же Розу их же грязным бельем задушу. Трусы в рот запихаю. Еще по жопе так шлепать буду, чтобы вся общественность визги слышала. Выяснить бы еще, как вытащить эти записи, и ухо заживем. Спасибо тебе, София». «Хотела нарыть на меня, а подрыла под себя». И свои аппетитные ножки в чулочках. Поэтому, даже несмотря на побег дебила, домой я возвращался с хорошим настроением. Где я живу, он не знает. Иначе там бы меня и ждал. А искать пойдет уже завтра. Ускоренное разложение — это вам не шутки. Полдня нужно минимум, чтобы оклематься. Был уже поздний вечер, поэтому домой я снова заходил тихо. Снова свет в зале. Лиза учится. Ну, конечно. «Это что еще за костюм?» — задрала она бровь. «Украдил!» — падаю на диван. «Где Света?» «Спит». Снова ее не поймал. «Если что, квазиты за ней весь день следили. А Хумик то и дело докладывал, и...» «Ничего». Она весь день шлялась в компании каких-то абрыганов. К ней даже пару раз пытались поприставать, но она всем жестко накладывала хер за шиворот. «Ну, хоть и не давалка, и на том спасибо, сестрица». Просто всего лишь воровка и наглый подросток. И, возможно, некромант. О, семейка. «Слушай, Алиса, ты умная?» — спросил я, лежа на диване. «Судя по биологии, не очень», — фыркнула она. «А что?» «Как мне расшифровать записи на записывающем артефакте? Ну, если бы он был. Так-то его нету, но если бы...» «Ай, Вить, ты меня настолько тупой считаешь?» Вздохнула она, отвлекаясь от домашки и поднимая на меня свои карие глаза. «Это перед Викой надо выкручиваться. Она как пиявка, пока не узнает, не отцепится. Но я-то не лезу». «Думаешь, мне не интересно, откуда у тебя магический костюм?» «Да, конечно, интересно». Ее голос сначала усилился, а затем утих. А в интонации проскочила небольшая обида. «Ты мой брат, единственный. Но раз ты не рассказываешь, значит, есть причины». Но потом, однако, она вздохнула и вернулась к домашке. «Я тебе доверяю. Только не держи меня за дурочку. Пожалуйста. У меня так-то красный диплом». Я задрал брови. «Да что сегодня за день раскрытия персонажей? То Линет у нас не кукла, то Фредерик вполне понимающий мужик, а теперь вон и Лиза, смышленая не по годам сестра. Душнила, правда, но вполне себе хорошая. А где расшифровать, я не знаю, кстати». «Плохая душнила, плохая!» Но ее ответ на мои дебиловатые попытки все скрыть мне искренне понравился. Я, как любитель темных дел и искусств, терпеть не могу, когда в них лезут. «Эх, ну что же вы все тут за люди такие хорошие? Только не говорите, что я к вам всем проникнусь и превращу в полудемонов с бессмертием и абсолютной властью над земной расой. А про артефакт завтра спрошу, ладно?» «У Соболева или того же Замятина, юриста. Но это уже завтра. А сегодня, после тяжелого дня...» «Бзун!» Я даже не успел прикрыть глаза, как зазвонил телефон. «Так, стоп, все не по сценарию. Странно, незнакомый номер. И что так поздно? Что за хрень?» Я поднимаю телефон, неуверенно, со скепсисом. «Алло?» «Пирожочек!» — раздался бархатный мужской голос. «Я знаю, что ты магичишь с внешностью, и она приживается. Дядя Женя хочет с тобой завтра поболтать наедине и обсудить одно предложение». «О, нет!» Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». У Евгения есть жена и два ребенка. Ну так, если что.